Глава вторая. Похоже, я сошел с ума. Какие-то 5 трупов, какая-то магия, император, четвертак тюремного заключения. Понял. Батю пробило устроить мне розыгрыш. Наверное, холопа пересмотрел. С его баблом можно позволить себе такое развлечение. Ну-ну, я тоже в кинотеатры хожу. И не только, чтобы целоваться. Сейчас вместе похохочем. Где микрофон и камера? Станислав Сигизмундович. «Я ваш адвокат, Анатолий», — оскорбился поляк. «Никто не вправе записывать мои переговоры с клиентом. Это уголовно наказуемо». «Наказуемо? Да?» Я повел головой, пытаясь высмотреть, куда здесь могли прилепить аппаратуру. «В стены, что ли, вмонтировали ироды? Визуальных признаков нет, голые стены, покрытые краской, шершавы, словно корова лизнула потолок. Такое чувство, что белили по старинке». «Веником...» «Сообщить номер уложения?» — спросил адвокат. «Стряпчих, которых батя подключал, чтобы вытащить меня из тюряги, я успел узнать в лицо. Этот был какой-то новенький, что ли, прежде не видел, хотя... Какой из него адвокат? Дешевый актеришка из провинциального театра, отыгрывающий передо мной роль». Я еще раз осмотрелся. Гаджетов не видно. Только удивляться нечему, техника за последнее время так продвинулась, что в тебя шприцом килограмм всяких чипов могут закачать. Подобравшись и сделав морду кирпичом, я прорычал. «Батя, если ты меня сейчас слышишь или услышишь потом, знай, то, что ты творишь, ни хрена не смешно. Это я тебе точно говорю!» Станислав Сигизмундович покачал большой умной головой. «Анатолий, если вам плохо, могу вызвать врача. Или договорюсь, чтобы вас поместили в тюремную больницу». «Иди в... со своими советами!» — совершенно искренне посоветовал я. Глаза адвоката недовольно сверкнули. «И все-таки вам точно нужен врач». Меня просто распирало от злости. После всего, что со мной произошло, после смерти любимой девушки, ареста, СИЗО, покушения, этот гребаный мудак намекает, что у меня с кукушкой не в порядке. А играет-то как бесподобно. Пожалуй, это уже не провинциальный театр. Тут МХАТом попахивает. Никогда не замечал за собой столько агрессии. Катя, царствие небесное, любила подшутить надо мной. Говорила, что я плюшевый и мягкий. Но сейчас внутри сконцентрировалось столько ярости, что я уже не мог ее удержать. Пальцы сами собой сложились в кулак. Я закатил такой прямой в челюсть адвоката, что он опрокинулся вместе со стулом, сверкнув напоследок передо мной подошвами лакированных туфель. Шумой грохота было преизрядно. Почти сразу с лязгом распахнулась железная дверь, находившаяся за спиной поляка. В комнату влетели 2 дюжих мужичков в угребищной серой форме с погончиками, а главное — с резиновыми демократизаторами в руках. «Вот сука!» Я понял, что огребу сейчас по полной программе. Эти хмыри не парились ни секунды, даже не задумывались, что мой папа при желании сделает так, чтобы они жрали собственное дерьмо. Просто накинулись на меня. В их пустых глазах читалось неприкрытое желание отхренячить меня дубинками. Да они от этого явно получали удовольствие. Врешь, не возьмешь. Менты это или ряженые, но обращаться со мной по беспределу нельзя. Я подорвался с места, вытащил из-под жопы стул и выставил перед собой как щит. Первые удары дубинками пришлись по нему. «Ну, козлы, сейчас покажем вам 300 спартанцев!» За спиной у меня оставалось пару метров пустого пространства. Я сделал шаг назад и крутанулся со всей дури, зазвездюлив стулом в башку первого мордоворота. «Это тебе, сука, на долгую память!» Тот аж к дверям отлетел вместе со своей резиновой палкой. «Надо бы тебе ее в жопу вставить да провернуть до характерного треска!» А вот второй оказался изворотливей. Пригнулся, и пока я вращался юлой, саданул мне демократизатором по почкам. Тут, как и с яйцами, никакой пресс не спасет. Я как-то разом потерял интерес к жизни и заорал благим матом. Второй удар сработал как тумблер-выключатель, отправляя меня спатеньки. Последнее, что я вспомнил перед тем, как вырубиться, обещание вывернуть наизнанку матку этого урода. Надеюсь, они не сотворят чего-то подобного с моим бесчувственным телом. Пробуждение было из цикла «Началось в колхозе утро». Почему-то вспомнилось лермонтовское «Не зря Бородино выходит в школе зубрил». «Тогда считать мы стали раны, товарищи, считать». Посчитать было что? Начнем с дискомфорта в местах, которые в шутку называют мягкими. Дикой боли, чтобы прямо лезть на потолок, я не ощущал. Но это ничего не значило, могли наколоть всякими препаратами. На текущий момент, по субъективным оценкам, не ужас-ужас, просто терпимо. Попинали меня, конечно, славно. Поработали от души, что уж там. Оттянулись как следует. Я мог себе даже представить, как это происходило, с каким наслаждением эти хмыри в сером лупасили по мне, тем более, что не могли получить сдачи. С другой стороны, сам напросился. И это уже объективная реальность. Что такое на меня накатило? Откуда взялся этот приступ безумства? Что за наваждение охватило меня? Я, конечно, не Рики, не Мартин, то есть не белый и не пушистый, но вроде и на безбашенного психа не похож. Чтобы раздраконить меня до такой степени, надо очень постараться и делать это долго, методично и со вкусом. В кабинете с адвокатом я вспыхнул, как спичка. Ярко и быстро, и точно так же сгорел за считанные секунды. Дело ясное, что дело темное. Осталось понять, где я нахожусь. Для этого пришлось приподняться на локтях. Встать сразу на ноги показалось мне не самой удачной идеей. Шконка, на которой я лежал, не походила на тюремную, а вот решетка на окне, расположенном почти у самого потолка, наводила на нехорошие впечатления. Скорее всего, тюремная больница. Зашибись, короче. Нет, отец обязательно что-то придумает. Выцарпает меня отсюда. Долго этот кошмар продолжаться не может. Я вообще привык на него полагаться. Всегда считал, что он способен решить любую проблему, и дело даже не в его деньгах. Просто с самого начала он был пробивным, шел на таран и сносил все преграды. Мне очень хотелось походить на него, но я отдавал себе отчет. В моем случае труба пониже и дым пожиже. Может быть, когда-нибудь. Но пока я оставался его блеклой тенью. Ладно, все будет пучком. Но тут меня ждал новый сюрприз. В далеком детстве я сильно порезал левую ладонь. Строгал какую-то дощечку, не рассчитал и полоснул по руке ножом. Ничего страшного, так в итоге заимел шрам. Мне советовали свести его при помощи лазера, но я каждый раз отмахивался. Дескать, зачем? Шрамы украшают воина. Сейчас, разглядывая ладонь, я вдруг понял, что это не моя рука. Шрам куда-то делся. Сам по себе рассосаться он точно не мог, да и пальцы, они у меня не были такими чересчур вытянутыми, как у профессионального музыканта. Бред? Слишком детальный и логичный для бреда. Нет, была у моего приятеля история, как он писал курсовик по пьяни, вернулся с вечеринки бухой в дрова, внезапно почувствовал вдохновение, засел за работу, накатал с дюжину листов, причем, как говорил, все казалось изумительно стройным и понятным. Закончив трудиться, завалился спать. Когда проснулся и перечитал, что наваял, просто охренел. Предложения могли оборваться посередине, потом пропуск в поллиста, какие-то загадочные расчеты, чертежи. Но это явно не мой случай. Тогда что ж получается? Я попал? По всему выходит, что так. Причем состоялся перенос не физический, а ментальный. Мое сознание, очевидно, подгрузилось в чужое тело. Выглядит лютой жестью, но пока это самое логичное объяснение происходящему. Если вспомнить то, что говорил Станислав Сигизмундович, долго ему еще сухарики хрумкать не придется, со сломанной-то челюстью. Получается, что это не мой мир, а некая параллельная реальность. Дополнительно поляк упоминал о существовании императора и дворянства. В принципе, у нас в половине Европы монархия, и ничего, живут как-то люди и не парятся. А вот фразочка, что я будто бы убил сразу пятерых, причем с помощью магии, это уже за гранью добра и зла. Допустим, настоящий хозяин тела, в котором я нахожусь, действительно перебил столько народа. Зачем? Другой вопрос. Но вот упоминание магии. Я что, Гарри Поттер здешнего разлива? Где тогда моя волшебная палочка? Шок. Бляха-муха. Это по-нашему, по-большевистски. Ход размышлений прервал визит еще одного совершенно незнакомого мне человека. Он тенью проскользнул в комнату и встал напротив меня. «Готов поклясться всем, что у меня осталось. Прежде мы никогда не встречались». Однако я ощутил в себе внезапно нахлынувшее чувство любви и нежности по отношению к этому мужчине. Он был не молод, выглядел чрезвычайно усталым, я бы даже сказал изможденным. Темные круги залегли у него под глазами, подбородок заострился, скулы были обтянуты кожей. Высокий, худощавый, пропорционально сложенный, с широкими плечами и узкой талией. Плотный серый костюм «тройка» сидел на нем, как влитой. Он слегка прихрамывал и опирался на элегантную тросточку, совсем как лондонский денди. Еще мне показалось, что его окутывало что-то вроде прозрачного кокона, который иногда светился и переливался красками. И это было как-то странно. Неужели я вижу человеческую ауру? Если это так, то почему не могу рассмотреть свою? Все чудесатей и чудесатей. Покуда я предавался этим мыслям, незваный гость глядел на меня с нежностью и печалью, не проронив при этом ни слова. Я присел на шконки, подобрав ноги. Что-то внутри перевернулось, в душе засаднило. Растерянность овладела мной. «Отец!» — машинально вырвалось из моих уст. «Зачем? Тебе нельзя сюда приходить!»